и, не зажигая света, проскользнул внутрь. Девушка спала. Ее великолепные светлые волосы разметались по подушке. Стараясь не разбудить ее, он разделся в темноте, быстро почистил зубы в ванной и, стараясь не шуметь, вернулся в комнату. Склонив голову, он какое-то время постоял, любуясь ею. Действительно, он потерял бы многое, если бы его выловили из сены. Девушка не пошевелилась, когда он осторожно забрался под одеяло. Поняв, что ему предстоит непродолжительный сон, он решил остаться на краю кровати. Однако ее тепло и легкий аромат духов очень скоро обволокли его. В подобных условиях трудно уснуть. Собрав всю свою волю, он принялся считать слонов. Набралось уже приличное стадо, когда девушка почувствовала его присутствие. Теплая маленькая ручка, отправившаяся на ощупь на поиск, наткнулась, наконец, на что-то интересное. Слоны моментально исчезли. Андерс напрасно пытался собрать стадо, ему больше было не до сна. Удовлетворенно воркуя, девушка придвинулась и прижалась к нему. Он почувствовал под своей рукой тугую округлую грудь. Теплое и нежное бедро коснулось его. Щека легла на его плечо, и поток шелковистых волос защекотал шею. Андерс подумал, что надо либо ее разбудить, либо самому отправляться спать на кушетку в гостиной. Тут же он услышал мягкий смеющийся голос, прошептавший на ухо: «Ты же не думаешь, что я спала?» С плохо скрываемым удовольствием Андерс изобразил величайшую усталость и продемонстрировал шишку величиной с голубиное яйцо, украшавшую его затылок. Напрасный труд. Женщина прекрасно знала, что ей нужно. Глава 8. Было чуть больше 11, когда Андерс покинул квартиру, где Беатрис спала, сжав кулачки. Он не стал будить ее. Две алка-сельтер избавили от головной боли, напоминавшей о бурном вечере. Немногим ранее Стефан Марле позвонил ему, чтобы сообщить последние новости. Два головореза, захватившие его, не фигурировали в полицейской картотеке. По-видимому, с ними встретились впервые. С другой стороны, ДС, естественно, был угнанным. И с этой стороны надеяться было не на что. По делу было начато обычное расследование. Учитывая скудость исходного материала, рассчитывать на быстрые успехи не приходилось. Полиция, кажется, склонна была считать, что речь идет о сведении счетов. Марле уверил Андерса в убедительности его инсценировки. В Париже наладилось уличное движение. Визиты африканских королей стали редкими, и основные магистрали были открыты. Андерс добрался до латинского квартала по Елисейским полям и бульвару Сен-Жермен. Как он и ожидал, аллигатор оказался пристанищем гомосексуалистов. Впрочем, он был не единственным в квартале, известным открытостью всех мыслимых и немыслимых видов самовыражения. Только мужчины, по крайней мере, с виду, около десятка их подтягивали аперитив и болтали о пустяках. Никаких эксцессов с одеяниями. С виду полнейшая порядочность. Местечко было обставлено со вкусом. Сверхсовременный декор и разделенные переливающимися синтетическими панно кабины. Наверх вела лестница, там находился зал ресторана. Бармен, судя по виду, не принадлежал к пятому интернационалу. Андерс игнорировал вопрошающие взгляды, преследовавшие его от самого входа, и устроился возле стойки. «Американо 505. Сказано, сделано».